Не следовало говорить вещи вроде «вернуть его домой живым». Это напоминает людям, что он может погибнуть. Думаешь, про это можно забыть? Ты спросил мое мнение. Не нравится, иди в жопу. Ты такой хрупкий цветок, Энни. Как только ты стала директором НАСА по связям с общественностью? А, хрен его знает, ответила Энни. Ребята, вмешался Брюс, я должен успеть на самолет в ЛА через 3 часа. Тедди придет или как? «Хватит ныть, Брюс», — сказала Энни. «Никому из нас здесь не нравится». Митч приглушил звук в своем наушнике и посмотрел на Мэнди. «Так кто вы такая?» «Ну», — ответила Мэнди. «Я Мэнди Парк. Я работаю в спутниковом центре». «Вы директор?» «Нет, я просто работаю там. Я никто». Винкат поднял глаза на Митча. «Я назначил ее следить за Отни. Она поставляет нам фотографии». «Ха», — сказал Митч, — «а не директор спутникового центра?» «У Боба хватает проблем помимо Марса. Мэнди занимается всеми марсианскими спутниками и держит их нацеленными на Марка». «Почему Мэнди?» — спросил Митч. «Она первая заметила, что он жив. Она получила повышение, потому что оказалась в нужном месте, когда пошли снимки?» «Нет», — нахмурился Винкат. «Она получила повышение, потому что поняла, что он жив. Хватит прикапываться, Митч. Ты ее нервируешь». Митч поднял брови. «Об этом я не подумал. Простите, Мэнди». Уставившись на стол, Мэнди выдавил из себя. «Ничего». В комнату вошел Тедди. «Простите, что опоздал». Усевшись, он вытащил из портфеля несколько папок. Аккуратно сложил их перед собой, открыл первую и выровнял листы. «Начнем. Винкат, каков статус Уотни?» «Жив-здоров», — ответил Винкат. «С моего сегодняшнего имейла ничего не изменилось». «А что насчет РТГ? Общественность уже в курсе?» Энни наклонилась вперед. «Пока все идет хорошо», — сказала она. «Фотографии в публичном доступе, но мы не должны рассказывать о наших выводах, пока никто не догадался». «Зачем он его выкопал?» «Ради тепла, я полагаю», — ответил Винкат. «Он хочет оборудовать марсоход для длительных поездок. РТГ может нагревать кабину, не потребляя мощности аккумуляторов. На самом деле это хорошая идея». «Насколько это опасно?» — спросил Тедди. «Пока контейнер цел, совершенно безопасно. Даже если он треснет, ничего не случится, пока целы внутренние капсулы. Но если треснут и капсулы, он покойник». «Будем надеяться, этого не произойдет», — сказал Тедди. «ЛРД, как продвигаются планы с МПА?» «План мы разработали уже давно», — ответил Брюс. «Ты его отверг». «Брюс», — предостерегающим тоном произнес Тедди. Директор ЛРД вздохнул. «МПА не были спроектированы для взлета и боковых полетов. Увеличение запасов топлива не поможет. Нам нужен больший двигатель, но нет времени его изобретать. Значит, мы должны облегчить МПА, и у нас есть идея. При первичной посадке МПА может иметь нормальный вес. Если мы сделаем съемными тепловой экран и внешнюю оболочку, после приземления на место Ареса-3 можно будет избавиться от них и получить облегченный корабль для прибытия к Аресу-4. Сейчас мы проверяем цифры». «Держите меня в курсе», — кивнул Тедди. Затем повернулся к Мэнди. «Добро пожаловать в высшую лигу, мисс Парк». «Спасибо, сэр», — ответила Мэнди, пытаясь не обращать внимания на комок в горле. «Каков наибольший перерыв в покрытии Отни в данный момент?» «Ну», — сказала Мэнди, — «раз в 41 час у нас 17-минутный перерыв. Такие орбиты». «Вы ответили сразу», — кивнул Тедди. «Это хорошо. Я люблю организованных людей». «Спасибо, сэр». «Я хочу уменьшить этот перерыв до 4 минут», — сказал Тедди. «Даю вам полный контроль над траекториями спутников и орбитальными корректировками. Сделайте это». «Да, сэр», — ответила Мэнди, понятия не имея, как это сделать. Тедди посмотрел на Митча. «Митч, в своем имейле ты написал, что у тебя что-то срочное?» «Ага», — отозвался Митч. «Как долго мы собираемся скрывать это от экипажа Ареса-3? Они считают Уотни мертвым. Это плохо для боевого духа». Тедди посмотрел на Винката. «Мич», — начал Винкат, — «мы это обсуждали». «Нет, вы это обсуждали», — прервал его Мич. «Они думают, что потеряли своего товарища. Они в отчаянии». «А что будет, когда они узнают, что бросили своего товарища?» — поинтересовался Винкат. «Им полегчает?» Мич потыкал пальцем в стол. «Они заслуживают правду. Ты считаешь, что капитан Льюис не в состоянии с ней справиться?» «Это вопрос морального настроя», — ответил Винкат. «Они могут сосредоточиться на путешествии домой». «Это мое дело», — сказал Мич. «Я решаю, что лучше для экипажа. И я считаю, что мы должны как можно скорее просветить их». После нескольких секунд молчания все глаза уставились на Тедди. Он подумал. «Прости, Мич, в этом я согласен с Винкатом», — сказал он. «Но как только мы разработаем план спасения, сможем сообщить на Гермес. Должна быть надежда, иначе нет смысла говорить им».